«Возможно, путь к отступлению еще не отрезан», — сказал корсар. «Вернемся в дом этого предателя». «Капитан», — предложил Кармо, — «я захватил с собой бомбу. Может, попробуем взорвать эту дверь?» «Нет, бесполезно. Мы отступаем». Они вернулись назад, поднялись по винтовой лестнице и добрались до выхода из потайного хода. Однако там их ждал неприятный сюрприз. Картина вернулась на свое место, а когда корсар прошелся по обратной ее стороне лезвием своей шпаги, она издала металлический звук. «Железная стена», — пробормотал он. Дело становится серьезным. Он готов был уже пустить в ход бомбу Кармо, когда услышал за стенкой чьи-то голоса. По ту сторону шел оживленный разговор. «Кто это?» — прошептал Ван Штиллер. «Тысяча чертей!» «Молчи!» — приказал корсар. Слышались два голоса. Один принадлежал молодой женщине, другой — мужчине. «Кто они такие?» — спросил себя корсар. Он приложил ухо к металлической стене и стал слушать. «Говорю тебе, хозяин запер там внутри одного дворянина», — говорил женский голос. «Это страшный человек, Яра», — ответил мужчина. «Его зовут Черный Корсар. Ну, давай выпустим его. Если мы сделаем это, хозяин убьет нас. Но ты же видел, сюда пришли солдаты. Да, они заняли все ближайшие улицы. Мы что, позволим им убить этого человека? Я же тебе сказал, что он флибустьер с Тартуги. Но я не хочу, чтобы он погиб, Калима. Тебе-то что? Тебя это не касается? Все равно его надо спасти. Вспомни про хозяина, а я его не боюсь. Давай откроем эту дверь, Калима». «Кто они?» — снова спросил себя корсар, не пропустивший ни слова из этого разговора. «Кажется, это друзья». Он не кончил. Потайная пружина с пронзительным скрежетом распрямилась, и металлическая плита, прикрывавшая картину, отошла в сторону, освободив проход. Корсар бросился вперед с обнаженной шпагой, готовый нападать или защищаться, но тут же остановился, сделав удивленный жест. Перед ним стояла стройная индейская девушка, а за ее спиной молодой негр, державший тяжелый серебряный канделябр. Девушке было лет 16, и она была очень красива. Ее кожа — легкий медный оттенок. Ее блестящие черные глаза были осенены густыми длинными ресницами, а прямые длинные волосы, черные, как вороново крыло, спускались в живописном беспорядке на плечи, доходя почти до самого пояса. В уши были вдеты блестящие металлические кольца, а на шее сверкала маниста из золотых и серебряных монет. Ее приятель был негр, лет 18-20, с толстыми, словно вывернутыми губами и глазами на выкате, которые казались фарфоровыми. В одной руке он держал подсвечник, а в другой сжимал большой нож, мачете, вроде тех, которыми пользуются на плантациях. При внезапном появлении корсара молодая индианка испуганно отступила назад. «Ах, это вы, сеньор!» — воскликнула она. «Кто здесь?» — спросил корсар, спрыгивая на пол. «Меня зовут Яра», — ответила девушка звучным голосом. «Я никогда вас прежде не видел, но сейчас не до этого.